Ноль. Шут. Дурак. Юноша в богатой одежде подошел к краю пропасти и вот-вот сделает шаг в пустоту. Взгляд его устремлен в небо. Он похож на странника из другого мира. Собака пытается предупредить его об опасности, но он не обращает на нее внимания. Символика. Пропасть. Новые впечатления, новый опыт. Картинка не ужасает. Кажется, что если юноша сделает шаг в бездну, его подхватят ангелы. Белая роза в руке. Символ божественной любви. Белая туника олицетворяет чистоту души, невинность. Небольшой узелок шута – символ начала пути. Собака у ног шута – его друг, инстинкт самосохранения, здравый смысл. Солнце означает поиски смысла, открытость, радость. На это намекают и желтые сапоги шута. Однако солнце светит шуту в спину. Он не знает, чего ищет. А солнце знает. Оно знает, откуда он пришел, куда идет, каким путем вернется спустя много лет. Солнце – это божественное присутствие и защита свыше. Горная цепь, покрытая ледниками, намекает на то, что шут находится очень высоко. Высота означает небо, откуда душа человека приходит на землю. Эзотерический смысл. Шут – это изначальное ничто, исходный материал, первоматерия. Это воды, над которыми носился Дух Божий. Это раскаленная лава, которая спустя миллионы лет превратится в платформу. Это сырая глина, не ставшая еще кувшином. Это человеческая душа, пришедшая в мир. Это начало пути и одновременно его конец. То, с чего начинается жизнь человека. И то, чем она заканчивается. Завершение цикла и переход на новый уровень развития. Шут свободен от всего и для всего. Гадательное значение. Основное значение – поиск нового опыта. Но какого именно, ищущий порой не знает сам. Шут полон неожиданностей и в любой момент может сделать шаг в пустоту. Сам по себе этот аркан не предвещает ни плохого, ни хорошего. Это ничто. Пустота, которая заполняется соседними картами. В позитиве, прямом положении. Свобода, освобождение, обнуление, приглашение в путешествие, новое начало, приключение, вступление в незнакомую область. Иногда карта указывает на необходимость принятия важного решения или на неожиданные обстоятельства, которые перевернут нынешнее положение дел. В негативе – перевернутое положение. Беспорядок, безрассудство, неопределенность, инфантильное поведение, скитание, неприятности из-за детских шалостей, неожиданное событие, выбивающее почву из-под ног. Шут в раскладах. Отношения. Новые отношения, безумная любовь, любовь с первого взгляда, появление ребенка. В негативе – отношения без чувств или обязательств, беспорядочные связи. Работа и финансы. Поиски работы, новый проект, фриланс, списание долгов. В негативе – отсутствие работы, материальные потери из-за глупости или безрассудного риска. Здоровье. Шут не указывает на наличие каких-либо заболеваний. В негативе – психические отклонения. Личность. Простодушие, открытость, любознательность. В негативе – инфантильность, скованность. Персоны. Ребенок, юродивый, чудак, бродяга перекати поле. Ключевые слова. Обнуление, ничто, свобода. Детство, приключения, странствие, открытость, неизвестность.